Потом майор поднял голову и стал разглядывать бегущих мальчиков. Лицо майора приняло задумчивое и даже меланхолическое выражение. О, да! Воспитание есть трудная и неблагодарная вещь. Разве они, юнцы, понимают это? Конечно, на Алексиса-старшего во всем можно положиться, однако он слишком горд. А вот сына Карла надо побольше драть, иначе из него не будет толка. Сергиус такой же шельма, как и Карл, только похитрее. Его бы, конечно, тоже следовало драть. Однако с этим не следует спешить. Но труднее всех этот младший, он себе на уме, молчит, а сам упрямец. Но это упрямство я непременно вышибу из него. Быстрее, мальчики, быстрее! Алексис-младший не ленится. Замечание майора возымело обратное действие. Алеша стал заметно отставать. Решительно майор гипнотизировал его. Боком посмотрел на часы и распорядился прекратить прогулку. Мальчики вернулись в дом и прошли в гимнастический зал. Так именовалась большая комната, в которой не было никакой мебели и где были помещены некоторые гимнастические снаряды. Прежде всего предстояла борьба. Алексей-старший стал бороться с Сережей и легко победил его. Карл начал бороться с Алешей. Некоторое время успех был переменный. За прошедшее время Алеша приобрел некоторую ловкость и научился делать подножку. Но с печалью сознавал, что был он слаб. Под конец он оказался на лопатках. Потом боролись Сережа с Карлом. Они долго извивались на ковре, пока, наконец, Сережа не одолел. Майор вдруг решительно махнул рукой и предложил Алексею-старшему побороться с ним. Было забавно смотреть, как майор разоблачился и предстал перед мальчиками в нижнем белье и босой. Живот его выделялся еще рельефнее. Майор всей своей огромной тушей навалился на Алексея, но тот выскользнул. Лишь после нескольких попыток майору удалось оторвать Алексея от земли и бросить на лопатки. Дальше было подтягивание на бар фикс, потом подъем гирь, наконец прыжки в длину и в высоту. Алеша всюду показывал плохие результаты. Впрочем, все это его мало интересовало. Но уме было другое. Он постарался отпрыгать первым, чтобы можно было поскорее заняться любимым делом — ходьбой на ходулях. Наконец-то его оставили в покое. Он встал на скамейку, надел ходули и отправился бродить по залу. Эту ходьбу он освоил уже в совершенстве и мог даже менять аллюр, то вышагивая медленно, то ускоряя тем. Ходули были разной величины. Алеша уже приспособился к самым высоким. И вот сейчас он ловко юлил мимо снарядов и мимо мальчиков, продолжавших заниматься различными упражнениями. Но вот, взяв слишком быстрый темп, Алеша все же не рассчитал своих возможностей и полетел на пол. Удар оказался не слишком силен, но на лице у мальчика изобразился величайший испуг. «Только, пожалуйста, господин майор, не отбирайте у меня ходули. Уж лучше накажите меня». Майор оказался неумолим. Он решил проявить необходимую строгость, на время вовсе отобрать ходули у Алеши и в дальнейшем разрешить, но лишь под его, майора, непосредственным присмотром. Мальчик снова опустился на лавку и обхватил руками колени. Он почувствовал себя очень несчастным. Алеша еще поспешно доедал завтрак, когда майор возгласил: «Господа, пожалуйте в классную!» Классная была совсем маленькая. После отъезда студентов она была переделана из спальной, рассчитанной на 4 кровати. Эту комнату Алеша особенно не любил. Здесь всегда было сыровато, может быть, потому что солнце сюда не заглядывало. и пахло здесь чем-то затхлым. А потом в этой комнате всегда говорились какие-то очень скучные и малопонятные вещи. И заставляли что-то записывать. А это у Алёши получалось из рук вон плохо. Он никогда вовремя не мог схватить мысль, а потому записывал какие-то обрывки фраз.